Глава 7. Хан Минси. Выйдя из дома, в котором проживал Ким Каджин, Минси остановилась, чтобы перевести дыхание. Да уж, тренировка с утра получилась самая настоящая, никакого спортзала не надо. Наверняка жильцы уже полны возмущения из-за сломанного лифта, ведь это все же Каннамгу, а не какой-то маленький непрестижный район, в котором, к примеру, могут воду на неделю отключить, а в ответ на все претензии лишь пожимать плечами и отвечать, что ремонтная бригада занята на другом объекте. С утра она так нервничала, что не успела как следует позавтракать, а сейчас было уже некогда, приходилось спешить на работу. И все-таки Минси решила перекусить хотя бы на бегу. От пережитого волнения хотелось чего-нибудь острого, с ней всегда так бывало. Еще в школе, когда готовилась к суннину, постоянно ела рамен с огромным количеством красного перца, а мама за это ругала, говоря, что она испортит себе желудок. Примечание. Суннын — самый важный экзамен для выпускников 3-го класса старшей школы в Корее, от которого зависит поступление в университет, проводится по всей стране в один и тот же день в ноябре. Рамен — лапша быстрого приготовления. «Душу бы продала за свежеприготовленные обжигающие токпоки», — пробормотала себе под нос Минси. Но, увы, ничего подходящего рядом не было. Примечание. Токпоки — острые рисовые клёцки, которые тушат с мясом, овощами и приправами. Пришлось идти в ближайший продуктовый магазин и покупать себе острый сэндвич с тунцом, что, впрочем, тоже оказалось довольно вкусно. Она как раз спешила к автобусной остановке, когда раздался звонок мобильника. На экране высветился номер писателя Кима. Похоже, он принял решение. «Уже? Так быстро?» Минси почему-то думала, что он возьмет больше времени на раздумье. Возможно, специально, чтобы помучить ее неопределенностью. Ведь она действительно не на шутку уязвила его самолюбие, а писатели, как известно, натуры весьма чувствительные. Снова разволновавшись, Минси на ходу столкнулась с какой-то туристкой и, пробормотав извинения, ответила на звонок. «Да, господин Ким, слушаю вас». «Знаете, я тут вот что подумал», — раздался в телефоне его немного сонный голос. «Пожалуй, я не стану разрывать контракт. Все же мне нравится в Happy Books. Да и с гонораром на будущую книгу ваше начальство обещало не скупиться. Однако у меня есть одно условие, которое касается непосредственно вас». «Меня?» — переспросила Хан Минси, остановившись и отойдя в сторону, чтобы не врезаться в кого-нибудь еще, не споткнуться и не сломать каблуки на туфлях. «Неужели он потребует, чтобы она уволилась из издательства?» «Да-да, именно вас, госпожа Хан», — ответил Ким Каджин. «И чего же вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы стали моим личным редактором и вместе со мной работали над второй книгой». «Говоря личным, я имею в виду именно это. Вашей первостепенной задачей станет помощь мне и выполнение моих поручений». «Его поручений? Он меня что, за прислугу принимает?» «Нет, моя должность, конечно, и вправду называется ассистент, но это не значит, что...» «Вы меня поняли, госпожа Хан?» «Да, поняла. Но, видите ли, я не могу сама вот так сразу все решить и вам ответить. Разрешите мне попросить позволения у директора Ли?» «Разрешаю», — хмыкнул писатель Ким. «Но имейте в виду, это мое главное условие, и я от него не отступлюсь, вне зависимости от того, что вам скажет ваш директор». Когда он отключился, Минси добрела до остановки последние несколько метров и недоуменно уставилась на висевший там плакат. С него ей улыбалась и подмигивала кинозвезда, рекламирующая какой-то напиток. Однажды самой Хан Минси, когда она еще была студенткой, предложили сняться в рекламе, а в перспективе, вероятно, и в дораме. «Может, стоило согласиться, и сейчас у меня не было бы таких проблем?» Тогда Минси отказалась, потому что твердо знала, что хочет работать в книжном издательстве и нигде больше. Она совершенно не понимала, с какой такой радости Ким Каджин выставил подобное требование. Вряд ли их встреча, во время которой он вел себя довольно грубо, так его впечатлила. Скорее уж, писатель решил таким образом ее наказать. Вот только выбора не было. Если откажется, потеряет работу в Happy Books. Писатель Ким разорвет контракт, а директор Ли сразу после этого укажет ей на дверь. Нужно позвонить директору. Еще неизвестно, что он скажет. Впрочем, успешным писателям, чья новая книга может принести немалую прибыль, Ли Джун Хо определенно дорожит больше, чем проработавший всего полгода сотрудницей, о чем прямо сказал вчера. Набрав номер приемной директора, Минси попала на его секретаря и внутренне сжалась, услышав в интонации Кан Ханы надменное удивление. Ну да, со стороны простой ассистентки наглость звонить директору Ли напрямую. Но иногда, если хочешь добиться своего, приходится быть пробивной особой и нарушать правила приличия. Этому жизнь ее научила еще в школе. Услышав в телефоне голос директора, Хан Минси выложила ему все, что с ней произошло сегодняшним утром. Поведала о встрече с писателем, о его звонке и выдвинутом условии. Наверняка Ли Джон Хо очень удивился, когда все услышал. «Писатель Ким как-то объяснил это свое решение?» — задал вопрос директор. «Нет, никак не объяснил», — ответила она. «Вы против, да? Но что, если он...» «Я еще ничего ему не ответила. Решила сначала с вами поговорить и спросить, что вы об этом думаете». «Думаю, ты должна перезвонить ему и сказать, что согласна». «Вот как? То есть вы это одобряете? Но я еще никогда не выполняла такую работу». «Всегда приходится с чего-то начинать. Однако, если ты опять в чем-то ошибешься и этим вызовешь его недовольство...» Директор Ли прокашлялся и на некоторое время замолчал. Минси даже решила, что их разъединили, когда он заговорил снова. «Вот что мы сделаем. Я буду лично за тобой присматривать». «Что?» — пробормотала она. «Вы будете за мной присматривать? Это, простите, как?» «Контролировать твою работу и наставлять тебя. Нам очень нужна вторая книга писателя Кима, ведь даже если она понравится публике меньше, чем первая, его поклонники все равно раскупят большую часть тиража. Ты же хочешь, чтобы Happy Books оставалась успешным издательством, и все сотрудники вовремя получали зарплату?» «Конечно хочу!» — выпалила Минси. «Как можно вообще о таком спрашивать? Разве могут быть какие-то сомнения?» «Тогда постарайся больше ничего не натворить. Перезвони и скажи писателю, что будешь усердно трудиться, чтобы его новая книга возглавила список бестселлеров. И пришли мне пароль от твоей рабочей электронной почты». «Зачем?» — спросила она, запнувшись. «Ты еще и моим распоряжением противиться будешь!» В голосе директора Ли прорезались металлические нотки. От этого Минси захотелось втянуть голову в плечи, и она автоматически поклонилась. Пусть Ли Джун Хо и не мог ее сейчас видеть. «Что вы! Разумеется, нет! Я все сделаю!» «Вот и правильно! А теперь не заставляй писателя Кима ждать. Увидимся в офисе». «Увидимся в офисе?» Ну, как будто свидание назначил. «Айгу! Да что за глупости мне в голову лезут?» Прежде чем набрать номер писателя, Минси написала подругам обо всех последних новостях. «Хан Минси теперь личный редактор? Нужно это отметить!» Немедленно прилетел ответ от Юн Чирён. Остальные были с ней солидарны. Ким Бара предложила позвать Сухёна, который также наверняка переживал сейчас из-за этой ситуации с письмом. «Хорошо, я его позову», — набрала ответ Хан Минси. Ким Хаджин ответил на ее звонок немедленно, как будто сидел около телефона. «Господин Ким, я поговорила с директором Ли. Он согласен на ваши условия. Я тоже согласна. Я стану усердно трудиться, стараться, чтобы ваша новая книга получила не меньший успех, чем первая. Но должна предупредить, что у меня недостаточно опыта, поэтому, возможно, вам следовало попросить стать вашим личным редактором кого-то более компетентного из моих коллег». «Нет, госпожа Ким, никаких других редакторов. Я хочу только вас», — безапелляционно заявил писатель. От этих его слов она едва не поперхнулась. Понятное дело, что он имел в виду лишь профессиональную сферу, а не отношения между мужчиной и женщиной. Но все же то, как Ким Хаджин это сформулировал, несколько смущало. «Вот Чирён точно не растерялась бы, а нашлась, что ответить. Да еще и пофлиртовал бы с ним», — подумалось ей. Но у Минси практически не было опыта в отношениях. Кроме невинных школьных прогулок с мальчиком из старшего класса, который любил играть в баскетбол, и покупал ей любимое клубничное мороженое. Некоторым это казалось странным, учитывая внешность Минси. Однако сначала она почти все время уделяла учебе, потом работе, да и в университете ее окружали только девушки. А ведь именно студенческая пора, по общепринятому мнению, являлась самым подходящим временем, чтобы крутить романы. «Хорошо, господин Ким, и с чего мы с вами начнем?» — вежливо осведомилась Минси. «Начнем завтра. Приходите ко мне с утра, как сегодня. Принесите кофе, черный, со льдом». «Да что же это за наказание? Опять подниматься на 10-й этаж без лифта, да еще и кофе тащить. Может, мне пора идти к шаманке, чтобы снять с глаз?» «Да, господин Ким», — произнесла вслух она. «Прочитайте первые главы и скажите свое мнение». «Мое мнение?» «Именно, госпожа Хан, и не пытайтесь мне польстить. Хотя сомневаюсь, что вы это вообще умеете», — добавил собеседник, заставив ее скрипнуть зубами. Уверяю вас, что льстить даже и не подумаю, но мне ведь не придется целыми днями находиться у вас дома. Не, не придется. У вас будет время, чтобы поработать также в своем офисе, а у меня от вас отдохнуть. Еще не устала, уже отдыхать собрался. После разговора с писателем Минси села в автобус и поехала на работу. Ей снова захотелось есть. Одного сэндвича было определенно маловато. Должно быть, это на нервной почве. Хочется заедать стресс чем-то вкусненьким. Хорошо, что вечером она снова встретится с подругами и вдоволь закусит холодное пиво жареной курочкой. Первым, кого Хан Минси увидела, войдя в здание, оказался Сон Сухён. Он как раз спустился в магазин, чтобы купить там обожаемое им банановое молоко. Но даже открыть его позабыл, бросившись к ней. «Ну что, как ты? Тебя не уволили?» «Нет», — улыбнулась ему Минси. «Меня даже, в каком-то смысле, повысили по службе. С завтрашнего дня я стану личным редактором писателя Кима. Можешь меня с этим поздравить? Ну, или посочувствовать». «Ого!» — Сухён округлил глаза. «Ты должна рассказать мне, как так получилось». «Расскажу. Ты, кстати, свободен вечером? Мы с подругами хотим где-нибудь посидеть. И тебя тоже приглашаем».